Глава 21. Тесми с улыбкой проводила парочку взглядом и направилась к столу, где ей навстречу встали Тина и Элай. Но по дороге ее перехватил Невилл и начал сыпать ей заслуженные комплименты, которые, впрочем, не задели ее души, ведь их говорил не тот мужчина. Она сама была поражена, когда увидела себя в зеркале. Казалось, прошла вечность с тех пор, когда она в последний раз надевала платье. Но больше всего ее поразило собственное отражение. Не было больше неуклюжей девочки-подростка. Была вошедшая в период взросления девушка, которая привлекала внимание мужчин своей нежной красотой и женственными формами. Платье только подчеркивало совершенство фигуры. Пока ее поклонник рассыпался в комплиментах, она устремила свой взгляд ему за спину на Элая, у которого было каменное выражение лица и сверкающие глаза. Его вены проступили металлическим цветом, что говорило о его спонтанном перевоплощении. Но ее это уже не пугало, и она только сейчас созналась самой себе, что любит этого особенного мужчину. И неважно, в кого он превращается. От этой мысли и от реакции Элая она улыбнулась. Ведь ясно даже для такой неискушенной девушки, что он ревнует. Впрочем, Элай воспринял эту улыбку подарком ее поклоннику. Сам поклонник был того же мнения и обрадовался еще больше. «Прошу разделить со мной обед», — донеслось до нее раздражающим фоном, отвлекая ее внимание от любимого. Тесми перевела свой взгляд на Невилла и вежливо произнесла. «Вынуждена вам, Невилл, отказать. Я давно не общалась с братом», — подсластила она отказ вежливой, ничего не значащей улыбкой, и пошла к столу, где так и стояли ее мужчины. Как только брат усадил ее, поцеловав в висок, она обратилась к Элаю с улыбкой. «Ты опять спас меня. Спасибо. Слишком много хлопот мы доставляем тебе». Улыбнулась она ему, и ее улыбка была искренней. Впрочем, Элай этого не заметил. Он боролся со своим состоянием. Усилием воли, вернув себе прежний вид, он смог только кивнуть. Но потом до него дошел смысл последней фразы, и он закусил губу из-за своей оплошности, но говорить что-либо уже было поздно. Тесми переключилась на брата и на поданный обед. Весь обед он прислушивался к разговору между братом и сестрой, при этом вел борьбу с самим собой. Он боролся со своими чувствами, но собственнический эгоизм одержал верх. А на его, и ему плевать на Невилла, и всех остальных. Он приложит все усилия, чтобы она ответила ему взаимностью. Он ее любит, а значит, получит. Он всегда добивался своего. Тесми украдкой поглядывала на Элая, и его отстраненный и отчужденный вид расстраивал ее. Неужели она ошиблась? Тянуть с обедом не было больше смысла, да и Тина мысленно был весь в работе. Он разбирался с доставшимися документами их наследство планеты, стараясь вникнуть в дела. Поэтому она встала из-за стола, пожелала брату хорошо потрудиться и направилась в свою каюту. Не замечая, как вслед за ней вышел Невилл. Зато это заметил вставший из-за стола с недаемой ревностью Элай. Его глаза, сверкнув, сузились. Он сам хотел догнать Тесми и поговорить с ней. Сказать то, что было в его сердце. Открыть свои чувства. По дороге Тесми встретила влюбленную счастливую парочку, которая решила, что одной любовью сыт не будешь, и направлялась в буфет. Рорк специально повел Грэсни позже, чтобы обедающие горги разошлись. Его кроха одним своим видом сводила с ума. Пожелав им приятного аппетита, она направилась дальше, и возле самых дверей каюты ее окликнули. «Тесми!» Быстро убрав раздражение с лица, она обернулась. Невилл слишком назойлив. Он тут же прикоснулся к ее руке. «Я понимаю, корабль — не лучшее место для ухаживаний, но позволь мне пригласить тебя на прогулку, показать корабль». Улыбнулся он ей. В ожидании он погрузился в ее глаза, поглаживая ее руку, которую она тут же с раздражением выдернула. Ей было неприятно, и ощущения были такие же, когда к ней прикасался глава безопасности. До этого момента на его ухаживание она не обращала внимания и всерьез не воспринимала. В ее сердце, душе и мыслях был совершенно другой мужчина, которому она, по всей видимости, безразлична. «Невилл, мне очень жаль, но, похоже, вы мою вежливость приняли за согласие на ваше ухаживание. Сожалею, что дала вам повод так думать. Мое сердце принадлежит другому». Решила она сказать правду, этим донести всю серьезность отказа. «Тесми!» Опять он схватил ее за руку на полуфразе, давая ход своим грубым армейским замашкам, да и пиратство наложило свой отпечаток на его характер. «Оставь ее!» Мгновенно рядом оказался его капитан. «Ты разве не слышал?» Навис Элай над горе-поклонником, его глаза засветились. «Нора Тесминаль не желает твоего общения!» Назвал он ее полным именем, чтобы тот почувствовал социальные различия между ними. «Убирайся!» — прорычал разгневанный Элай. Подчиненный поспешил исполнить приказ. «Так вот, значит, кому принадлежит ее сердце. Как он, идиот, раньше этого не заметил? Тогда лучше забыть о ней. И побыстрее». Тесми проводила взглядом уходящего Невилла и посмотрела на Элая. Затем с улыбкой проговорила, открывая дверь каюты. «Видать, судьба у нас такая. Я попадаю в неприятности, а ты меня спасаешь», — бросила она на ходу, проходя в каюту. Затем резко обернулась и, качнувшись, угодила в его объятия. Ее подхватили, не давая упасть. Наступила неловкая пауза, но она не спешила высвободиться, а он ее отпускать. Этим двоим было слишком хорошо. Подняв голову, она посмотрела ему в глаза и нашла в себе силы продолжить. «Мне действительно жаль, что из-за своих интересов ты вынужден постоянно со мной возиться», — тихо проговорила она, все глубже и глубже погружаясь в его темные глаза, которые излучали тепло и нежность. «Я давно хотел тебе сказать, что, спасая тебя, даже не думал о своих интересах. Я впервые в жизни испугался». Слегка наклонился он ближе к ее лицу. «Испугался чего?» — прошептала она, покрываясь румянцем от этой сладостной близости. «Что могу потерять тебя?» — подался он еще капельку ей навстречу. «Почему?» — все так же шепотом спросила она, потянувшись ему навстречу, смущаясь еще больше, но не в силах остановиться и отказаться от первой своей близости с мужчиной, который затронул ее сердце. «Потому что полюбил тебя с первого взгляда». Выдохнул он ей в губы и накрыл их своим поцелуем. Нежное прикосновение нашло отклик в ее устах, и влюбленное сердце застучало быстро-быстро и утонуло в водовороте чувств. Ее подхватили на руки и теснее прижали, даря нежное прикосновение, пробуя на вкус и лаская. С трудом оторвавшись от поцелуя, он, не выпуская ее из рук, сел в кресло. Прижавшись к его груди, она слушала стук его сердца и млела от счастья. Но тут она почувствовала, как ее любимый напрягся, а потом услышала его слегка охрипший голос. «Любовь моя, а кому это принадлежит твое сердце?» Отстранил он ее, заглядывая ей в лицо. Его глаза ревниво сверкнули. Тесми рассмеялась, и ее ладонь прикоснулась к его лицу, разглаживая морщинку между бровями. «Тебе, ревнивец!» — рассмеялась она еще больше, когда он начал покрывать ее лицо легкими поцелуями между словами. «Люблю, поэтому и ревную», — поедая ее влюбленными глазами, ответил Элай, севшим от волнения голосом. «Любишь ли ты меня так же сильно, как я тебя?» — склонился к ней. «И даже больше!» — выдохнула она на одном дыхании и прильнула к его губам, страстно отвечая на его поцелуй. «Элай!» — с криком влетел в каюту Тина и застыл, пораженный увиденной картиной, совершенно забыв, зачем примчался сюда, сломя голову. Элай с раздражением оторвался от губ любимой, поднялся с кресла, ставя на ноги смущенную Тесми, которая тут же стыдливо прижалась к нему. Твердо посмотрел в глаза Тина и нетерпящим возражения голосом произнес: «Тесми — моя пара. Она ответила на мои чувства взаимностью. И как только мы уладим все дела с вашим наследством, сразу поженимся». Решил он все за них двоих, но она не возражала. Затем прижал ее крепче к себе и произнес: «Возражения не принимаются, но для нас важно твое согласие». Угрожающе сверкнул он глазами, чтобы тот даже не посмел им отказать. Увидев взгляд Тина и почувствовав тычок в бок от любимой, смягчил тон: «Я буду счастлив назвать тебя своим братом и породниться с твоим родом». В ответ Тесми погладила его по спине, показывая, что довольна им. Тина наконец-то пришел в себя, сбылось его желание, а последние слова обрадовали его еще больше. Элай станет его свояком, братом. Он и так был его кумиром и примером для подражания. «Я искренне рад за вас. Вы мои самые близкие существа», — растроганно произнес он. «И я действительно счастлив». Подошел он к ним ближе, и Тесми шагнула в его объятия. Затем Элай потрепал его по волосам, как своего младшего брата. «Ты что-то хотел, Тина?» — произнес Элай, забирая у него из объятий Тесми, вспомнив, как тот буквально ворвался в каюту с криком. У Тина вновь возбужденно загорелись глаза, и он начал быстро говорить. «Впереди правительственный корабль Нордисов. Думаю, это наш шанс передать записи Ниранса. Мне следует представиться и запросить стыковку с ними. Что-то мне подсказывает, что они летят на нашу планету». Элай задумался на мгновение, при этом поглаживая Тесми по плечу. Затем ухмыльнулся и произнес: «Действуй. Но помни, твоя задача — не допустить их прилета на планету. Никто не должен помешать ему расправиться с Ниранцем. Тот — прямая угроза его любимой. И он дал слово самому себе — убить гада, покусившегося на его любовь. Пусть забирают записи и возвращаются к себе». Он поцеловал Тесми в макушку и, ведя ее за руку, вместе с ней направился в рубку корабля.